Глава 49. Полгода спустя. Я сижу на полу, распаковывая коробку с посудой. Каждый элемент переложен тонкими листами поролона. Любуюсь на красивые фарфоровые тарелочки. Девочки носятся по двору, в котором пока только постелен газон. Бассейн накрыт специальным защитным щитом, чтобы малышки не упали в яму. Давуд подходит ко мне, опускается на пол за моей спиной и, обняв, утыкается носом в мой затылок. Делает глубокий вдох, а потом оставляет на покрытой мурашками коже несколько невесомых поцелуев. «Помочь тебе с посудой?» – спрашивает. «Ты уже все контракты подписал?» – усмехаюсь. «Сегодня выходной, но мой муж все равно работает». Он решил добавить к своим многочисленным бизнесам еще разработку программ с искусственным интеллектом. По словам Давуда, за ним будущее. Пугающее немного. Но ты или подчиняешься, или возглавляешь. Тоже слова моего мужа. «Все-все». Успокаивает он меня, зная, что я злюсь, когда он работает в выходные. «Я на сегодня закончил, обещаю. Теперь только мои девочки. Может, поедем куда-то погуляем? Или поужинаем в пустыне?» «Давуд, я хочу, наконец, провести вечер дома. Не в суете среди неразобранных вещей, не глядя на твою голову, опущенную клавиатуре ноутбука. Хочу настоящий семейный вечер, где мы все вместе поужинаем, посмотрим какой-нибудь фильм или мультфильм, уложим наших крошек спать, а потом... А потом... Я буду любить тебя всю ночь, пока мы не уснем голые, потные и уставшие». «Ты же знаешь, голые – это не про нас. Утром прибегут девочки и будут рваться к нам под одеяло». Мой муж усмехается и скользит губами по соединению шеи с плечом. «Ты счастлива?» – спрашивает Давуд. «Безмерно, признаюсь честно». Откидываю голову на его плечо и, повернувшись в сторону, целую его в щеку. А потом наблюдаю через окно, как наши девочки устраивают пикник на газоне. Они кормят свои игрушки пластиковыми пирожными и разливают по настоящим крохотным фарфоровым чашечкам невидимый чай из невероятной красоты чайничков. Вечером, пока Давуд греет для нас ужин, я купаю малышек в ванной. Раскладываю на бортики резиновых уточек разных цветов, и мы повторяем счет и цвета. Девочки наперебой выкрикивают ответы на мои вопросы, стараясь показать мне, кто быстрее соображает. Это забавляет, но я все равно их торможу и напоминаю о достойном поведении и о том, что соперничать с сестрой – это не самый лучший выбор в отношениях в семье. После ванны я помогаю им надеть пижамки, и мы спускаемся вниз, чтобы поужинать. После этого малышки чистят зубки. Давуд забирает их в домашний кинотеатр, где мы включаем полнометражный мультфильм. Располагаемся на просторных креслах. Пока они смотрят начало, я тоже сбегаю ненадолго в душ, а когда возвращаюсь, подхожу к ним сзади и застываю, услышав диалог. Дочки обе сидят на руках у своего отца. Обняв свои любимые плюшевые игрушки и положа головки на грудь Давуда, они смотрят в экран. «Папа, а можно мы Аишу будем мамой называть?» – спрашивает Азаль. Давуд несколько секунд молчит. Я прямо чувствую исходящее от него волнение. Откровенно говоря, я боюсь, что он запретит. Будет ревностно охранять память о погибшей жене. И тогда... Тогда, наверное, меня постигнет разочарование. Потому что я доверилась ему, когда он сказал, что хочет, чтобы девочки полюбили меня, как свою маму. Вообще сложно соперничать с погибшей женой своего мужа. Она навсегда останется для него безупречной. У нее уже не будет возможности разочаровать его». А вот у меня таких возможностей целый вагон. Хоть каждый день. Поэтому я могу выглядеть на ее фоне недостаточно идеальной. Но я пообещала себе, что даже не стану пытаться. Давуд или любит меня такой, какая я есть, со всеми моими несовершенствами, или... Еще одно обещание, которое я дала себе. Как бы сильно я не любила Давуда, если мне будет плохо в этом браке, я уйду от мужа. Я достаточно терпела унижений, боли и дискомфорта в своей жизни, чтобы продолжать делать это. «Конечно, можно», — отвечает Давуд наконец. «Но это лучше вам решать с ней». Зайна резко садится на коленях своего отца и задирает голову. «Аиша, можно мы будем звать тебя мамой?» Мои глаза наполняются слезами, а на губах расцветает улыбка. «Можно, малышка», — отвечаю дрожащим голосом. Не знаю, слышат ли они мой ответ, потому что в мультфильме внезапно начинает играть громкая музыка, и я вздрагиваю. Давуд ставит на паузу, и в кинотеатре воцаряется тишина. Она кажется оглушительной. «Можно, да?» уточняет Азаль, тоже отрываясь от своего отца. «Можно», — повторяю хрипло. Из глаз вырываются слезы и прочерчивают горячие дорожки. «Конечно, можно, мои хорошие!» «Ура!» — кричат девочки в один голос. Я устраиваюсь в кресле, и крошки перебираются ко мне на руки, крепко прижимая их к себе, зажмурившись и всхлипывая. Давуд накрывает нас пледом и включает дальше мультфильм. Подается ближе и целует меня в висок. «Спасибо», — произносит на ухо. О такой маме они могли только мечтать. Его слова заставляют грудную клетку сжаться и выдать в ответ только тихие рыдания. Когда девочки засыпают, Давуд по очереди относит их в спальне, а потом возвращается ко мне. Поднимает на руки, сам садится в кресло, а я сворачиваюсь калачиком у него на коленях. Он заворачивает меня в плед, и мы продолжаем смотреть мультфильм. Когда начинаются титры, я произношу. «Я думала, что в жизни сказки не существует, что только на экране и в книгах истории, в которых героини проходят через ад, все заканчивается счастливо. По крайней мере, считала, что мне это не грозит. Когда Абид думал, что убил меня, я мечтала о смерти. Если бы я тогда знала, что ждет меня впереди, я бы боролась за жизнь еще отчаяннее». «От нас скрыто наше будущее», — отвечает муж, гладя мои волосы. «Но пустыня знает. Она знает все». И она напела мне, что я должна выжить ради своего будущего. Даже когда я была без сознания или с помутненным от лечебных препаратов рассудком, я слышала ее. А в ее пении был твой голос. Он звучал тихо, едва различимо. Но, думаю, уже тогда я чувствовала, что моя жизнь, наконец, изменится. «Пустыня никогда не обманывает». Соглашается мой муж и целует меня в висок.